«Какое?» «Над этим вопросом я сам гадаю уже много лет. Каких только версий не перебрал. Но ни на одной не остановился. Что ж там произошло?» «Это покрыто общей тайной, в которую погрузился весь авангард. Никакой информации наружу никогда не просачивалось. И кроме того, даже имя Фукады, как лидера организации, перестало фигурировать в их деятельности официально». «При этом секта «Утренняя заря», постреляв полицейских, была ликвидирована?» — задумался Тенго. «Да», — кивнул сенсей. «А вовремя отрекшийся от них авангард стал развиваться все более успешно». «Значит, сама эта перестрелка авангарду никак особенно не повредила?» «Не повредила? Это еще мягко сказано», — мрачно усмехнулся сенсей. «Наоборот, обеспечила им прекрасную рекламу. Эти люди отлично соображают. Любую новость могут вывернуть в свою пользу. Но как бы там ни было, все это случилось уже после того, как Эри от них сбежала. Повторяю, к событиям вокруг перестрелки с полицией девочка не имеет ни малейшего отношения». Тенго почувствовал, что пора менять тему. «А вы сами прочли воздушный кокон?» — спросил он. «Разумеется». «И что вы об этом думаете?» «Любопытное произведение», — ответил сенсей. «Я бы сказал, глубоко метафоричное, хотя что именно выражают его метафоры, я, если честно, не понял. Что означает слепая коза? Кого символизирует Little People? Какой смысл у воздушного кокона? Так и осталось для меня загадкой». «А вы не допускаете, что события, описанные в романе, Эри переживала или наблюдала в действительности?» «В каком-то смысле возможно. Однако сколько там правды, а сколько вымысла, понять очень трудно. С одной стороны, эту историю можно воспринять как миф, с другой — как некую изощренную аллегорию». «Но мне Эри сказала, что Little People существуют». Сенсей озадаченно поднял брови. «Так ты что же? И впрямь полагаешь, что описанное в воздушном коконе происходило на самом деле?» Тенго покачал головой. «Я только хочу сказать», — пояснил он, — «что вся эта история, до мельчайших деталей, рассказана с необычайной реалистичностью. Если ее подать как следует, она может очень сильно воздействовать на читателя». «И ради этого ты хотел бы переписать ее как следует и сделать все эти метафоры конкретнее и доступнее для людей?» «Если получится, да». «Моя специальность — история цивилизаций», — сказал сенсей. «Хотя с академическим миром я и расстался, дух ученого из меня, пожалуй, не вытравить уже никогда. Так вот, главная задача этой странной науки — сравнивать индивидуальные особенности разных людей, выделять общие для всех черты и демонстрировать полученные результаты. Или, проще говоря, искать то общее, что все-таки объединяет людей, как бы независимо они себя ни позиционировали. Улавливаешь?» «Думаю, да». «Как видно, того же самого требует и твоя душа». «Боюсь, это очень непросто», — сказал Тенго, разводя руками. «Но стоит того, чтобы все-таки попытаться». «Я даже не уверен, хватит ли для такой работы моего потенциала». Сенсей посмотрел на Тенго очень пристально. В глазах старика зажегся какой-то особый огонек. «Я хотел бы знать, что именно в воздушном коконе произошло с организмом Эри», — очень внятно произнес сенсей. «А также, какая участь постигла ее родителей. 7 лет подряд я пытался найти ответы на эти вопросы, но до сих пор ничего не добился. Стена, отделяющая меня от этих ответов, чересчур высока. Или слишком непробиваема, если угодно. Возможно, для разгадки этой тайны в тексте воздушного кокона спрятан ключ. Если это так, пусть даже на самом невероятном уровне, и я готов сделать все, чтобы найти ответ. Есть ли такой потенциал у тебя, не знаю. Но воздушный кокон ты ценишь высоко и вчитываешься в него дотошно. Возможно, это уже залог успеха». «Остается один вопрос, на который я хотел бы услышать либо да, либо нет», — сказал Тенго. «Собственно, это главное, зачем я сюда приехал. Итак, могу ли я считать, что вы разрешаете мне переписать воздушный кокон?» Сенсей кивнул. «Да, я хотел бы перечитать воздушный кокон в твоей интерпретации. Но главное, сама Эри тебе доверяет. Кроме тебя у нее и друзей-то нет. Не считая, конечно, меня и Адзами. Так что давай, роман в твоем распоряжении». Мой ответ — да. Сенсей умолк, и комнату затопила тишина. Тяжелая, словно предначертанная судьба, от которой не убежать. Открылась дверь, вошла Фукаэри с чаем. Так, будто заранее просчитала, когда окончится их разговор. Возвращался Танго один. Фукаэри нужно было выгуливать собаку. Гостю, с расчетом, чтобы успел на электричку, вызвали такси до станции Футаматао. Там он сел в поезд, доехал до Татикавы и пересел на центральную ветку надземки. На станции Митака в вагон вошла пара, мать с дочерью. Их одежда, недорогая и далеко не новая, смотрелась, тем не менее, очень опрятно. Все белое было по-настоящему белоснежным, а все, что можно выгладить, тщательно отутюжено.